Да. Да, однозначно. Человек, который покупает священные писания, он совершает благочестивый поступок. Это называется шастра сывая. Служение писаниям через их приобретение. В шастрах есть это. Это вид благочестивого поступка. Очень. И в соответствии, поскольку шастры находятся также в разных гунах, если он покупает сатвика шастру, вся ведическая литература даже делится на три уровня. Тамасика, раджастика и сатвика. То есть невеж, для людей в страсти и для людей в благости. И в соответствии с тем, какую литературу приобретает человек, он получает такой тип благочестия. Огромный тип.